Дед отмел вариант Семенова. «Раз Чарльз взял Лостя, то в ближайшие дни не сунутся. Там всего-то домов 20, им надолго хватит». «Буду жрать и выпивать», — сплюнул татарин Алик, нахождение которого в нашей группе меня весьма удивляло. Каким ветром занесло его в эти края? Да еще и на исконно русскую работу. Работать егерем за гроши, темпераментные горцы, да и представители народов Поволжья как-то не горели желанием. «Идем на запад», — скорректировал курс дед. Рядом с ним находился Олег, видимо, лучший следопыт, потому что начальник безопасности Окского заповедника прислушался каждому его слову. Снова была ходьба по лесу, где участки без снега чередовались ямами по самое колено в снежной каше. «Да, никакой романтики», — пожаловался Денис, когда дед объявил 10-минутный привал. Олег что-то обнаружил. Вместе с угрюмым Михаилом они ушли вперед на разведку. Ждали мы их недолго. А появление егерей было столь бесшумно, что я даже позавидовал их умению передвигаться. Дед поманил нас рукой. Мы с Денисом отдыхали в сторонке. «Загасите сигареты!» Зашипели на нас егеря в три голоса, увидев, что мы курим. «Олег и Михаил нашли браконьеров!» Голос деда был напряжен. «Они примерно в километре. Их не меньше 10. Судя по всему, это крупная команда. И наверняка вооружена не хуже нашего». После его слов я почувствовал, как гулко бьется сердце. Так со мной бывало перед опасностью. Но стоило произойти первому огневому контакту, как волнение уступало месту расчету и хладнокровию. Глава 16. 5.45. На войне полевые ранения составляют ничтожно малый процент. Это в период Первой и Второй мировых войн полевые ранения были превалирующими. И хирурги всех воюющих сторон собаку съели на таких ранениях. За 2 года на фронте мне довелось увидеть меньше десятка полевых ранений. В основном это были разведчики и штурмовые группы, выбивавшие противника из зданий. В нашей роте были как мои ровесники, так и люди в возрасте. Отслужив в свое время советской армии, эти старшие являлись фанатом калибра 7,62. Хотя, на мой взгляд, это был неудачный калибр. Отдача при стрельбе была чувствительной. Снаряженный магазин весил больше, да и звуковой эффект был оглушающий. После развала Советского Союза вооруженные силы страны стали повсеместно переходить на более продвинутый калибр 5,45, приближенный к натовскому 5,56. Но наш калибр считался более гуманным. За счет стальной оболочки не происходило разрыва пули внутри раннего канала, а бронебойные пули этого калибра даже превосходили по пробитию более старый и больший калибр. Одним словом, автомат калибра 5,45 в умелых руках – страшное оружие, если не стрелять длинными очередями. Специалисты рекомендуют стрелять коротко, выпуская от 2 до 4 пуль. Так ствол автомата не успевает увести с линии прицела. Сжимая автомат в руках, я крался вслед за Аликом. Мы должны были обойти противника с севера и занять удобную позицию. Браконьеров удалось увидеть в бинокль. Они чувствовали себя как дома, разложив костер и собравшись вокруг него. Что было их добычей, осталось неясно. Небольшая тушка была освежевана и разрублена. На костре стоял вместительный казанок. Порывы ветра доносили неразборчивые голоса. До меня даже дошел запах сигарет. За час, что мы сидели в засаде и разрабатывали план, обоняние стало острее. Мучительно хотелось курить, но теперь я и сам понял, что запах сигарет разносится далеко. Обойдя браконьеров по большому кругу, мы нашли удобный пригорок, откуда неплохо просматривался временный лагерь охотников. Деревья сильно закрывали обзор, но если браконьеры начнут отступать в нашу сторону, окажутся в зоне прямого поражения. Дед предложил простой план – предложить сдаться и сложить оружие. Но Олег был уверен, что те откажутся. И в случае перестрелки мы с Аликом должны были атаковать с тыла. План мне не понравился, но егеря его одобрили. Осталось только согласиться. Был элемент того, что у людей еще не до конца ушел страх перед властью, и они не рискнут вступить в прямую конфронтацию. До костра от места нашей засады было порядка 150 метров. Настроил целик на автомате на нужную дистанцию. «Что-то долго Сергеич тянет», — прошептал у уха Алик. Татарин расположился рядом, удобно пристроив свой карабин на ствол поваленного дерева. «Граждане охотники, вы нарушили закон, охотясь в заповеднике. Сложите оружие и поднимите руки». Донесся голос деда, усиленный рупором. На секунду все замолкло. Было слышно, как вдалеке через заросли ломятся животные. «Вы окружены! Не ухудшайте своего положения!» Вновь услышал я голос деда и почти сразу грохнул первый выстрел. Стреляли, по всей видимости, от костра, потому что сразу послышалась автоматная очередь. Я поморщился. Сколько раз говорил Денису, чтобы не упускал полмагазина за один раз. Теперь выстрелы загремели беспорядочно. Стреляли от костра и в браконьеров. Расчет деда оказался верен. Между деревьев мелькнули три фигуры, бегущие в нашу сторону. Расстояние между нами сокращалось. Снова почувствовал, как гулко стучит сердце в груди. На таком расстоянии из автомата попасть сложно. Но мне хотелось избежать стрельбы по людям. Это свои люди, пусть и нарушившие закон. Выстрел Алика на секунду оглушил. Одна из бегущих фигур нелепо взмахнула руками и прислонилась к стволу дерева. Двое других среагировали быстро. Укрывшись за стволами, они открыли ответный огонь наугад. Пули летели далеко от нас. Никакого характерного свиста не было слышно. Между тем, у костра, судя по грохоту выстрелов, завязался нешуточный бой. У браконьеров был как минимум один автомат. К выстрелам Дениса и Виталия Семеновича добавился новый звук стрельбы. Гулкий, больше похожий на калибр крупнее. Один из спрятавшихся за стволом дерева оставил ногу торчать неприкрытой. Расстояние было примерно 80 метров. Тщательно прицелившись, произвел одиночный выстрел. От ствола дерева отлетела щепа, но браконьер даже не подумал убрать ногу. Второй выстрел оказался точнее. Вскрикнув, раненый постарался спрятаться за деревом полностью. «Я сдаюсь! Не стреляйте!» – донесся голос раненого. «Бросай оружие и выходи с поднятыми руками!» – отреагировал Алик, вставая со своего места. «Куда встаешь?» Рванул его за рукав, но не успел. Со стороны браконьеров прилетело, и, коротко вскрикнув, егерь завалился на бок. И сразу прозвучала очередь из автомата, срезая пару веток рядом со мной. Катнувшись в бок, ушел из зоны обстрела. Помочь Алику я не могу. Он упал на простреливаемое пространство. Но стрелявший оказался профессионалом. Это был одиночный выстрел, скорее всего, из карабина. Против меня были двое. Выстрелы в районе костра затихали. Прозвучала короткая очередь, и наступила тишина. До слуха донесся еле уловимый хруст веточки. Браконьеры двигались. Осторожно приподняв голову, огляделся. Увидел уходящего не сразу. Мужчина двигался осторожно, перебегая от ствола к стволу. «Не стреляйте! Сдаюсь!» Вновь прозвучал голос. Скорее всего, это был раненый. Или они рассчитывали дважды поймать на одну приманку. Уходящий застыл, спрятавшись за стволом дерева. Явно приготовился стрелять. Нащупав руками кусок ветки, швырнул ее направо, перехватывая автомат. Ветка шумом упала в подлески, и сразу прозвучал выстрел. Стрелявший выдвинулся из-за ствола, демаскировав себя движением и выстрелом. Я не промахнулся. С расстояния в 50 метров трудно не попасть. Фигура в камуфляжной куртке завалилась на бок. По моим расчетам, попал ему в район сердца. Если он не в бронике, не жилец. Оставался раненый. Со стороны костра прозвучало несколько выстрелов, давая понять, что бой не окончен. Что за браконьеры такие? Сдавшись, отделались бы изъятием оружия, скорее всего. Нет в стране системы наказаний и возможности судить нарушителей. А они предпочли бой, рискуя жизнями. «Сдаешься?» Прокричал в сторону раненого, укрытого стволом дерева. «Да, не стреляй!» Прилетело в ответ. «Ты у меня на мушке! Выбрось оружие, чтобы я видел!» Прозвучало убедительно. Прошло несколько секунд, прежде чем увидел, как из-за ствола в сторону отбросили автомат. «А теперь вышел и встал на колени, сцепив руки на затылке!» «У меня ранение!» Прокричал в ответ браконьер. Со стороны костра прозвучал выстрел, и наступила тишина, за которой я услышал голос деда из рупора. «Лечь на землю! Стреляем без предупреждения!» «Я выхожу!» Прокричал раненый, поняв, что бой окончательно ими проигран. «В другую сторону!» Скорректировал я направление, потому что раненый выпал в сторону брошенного автомата. Держа его на прицеле, боком начал двигаться к тому, кого я снял раньше. Не доходя пары метров, я понял, что передо мной труп. Между деревьев показались люди. Я узнал Дениса и Олега, спешащих в мою сторону. «Олег, ты живой?» Денис наплевал на все, чему я его учил. Бежит с автомата наперевес, словно на учениях. А если первый подстреленный нами жив? Он так и застыл у ствола дерева. Хорошо, хоть Олег с ним, с карабином на изготовку. «Вяжите раненого!» — прокричал я другу, а сам метнулся к Алику. Татарин был мертв. Пуля попала ему в лоб, не оставив шансов на жизнь. Мертвым оказался и подстреленный Аликом. Ему пуля вошла под ключицей, вызвав обильное кровотечение. Убитый мной тоже не имел шансов. Я не промахнулся и попал в сердце. Раненого связали, и мы пошли к костру, где трое связанных солдат, а теперь я видел, что все браконьеры были солдатами, лежали, уткнувшись лицом в сырую землю. Еще двое были убиты, а один бился в агонии, получив пулю в печень. Виталия Семеновича судьба пощадила. Он получил касательное ранение левой руки, и дед перевязывал ему рану. Подполковник морщился, но терпел, оглядывая всех победным взглядом. «Не убивайте меня. Мы просто хотели есть. Голодные были!» — скулил раненый, волоча пострадавшую ногу. Итого четверо пленных, среди которых один раненый и четыре трупа. Труп встал опять через пару минут. Раненый в печень испустил дух. Смерть Алика егерей потрясла. Александр порывался расстрелять пленных, но дед не позволил. Уйдя в сторону, егерь дал волю слезам. Они с Аликом оказались из Касимова. Вместе пришли работать в заповедник. «Олежек, как ты, внучок?» Дед обнял меня, ощупывая. «Не ранен? Точно не ранен?» «Все нормально, деда. Только вот Алика черти убили». Освободившись из объятий деда, первым делом всыпал Денису за его безалаберное отношение. «Остынь, Олег, все ж прошло нормально!» — пытался урезонить меня друг, пряча глаза от стыда. Ведь сколько раз говорил ему про несерьезные отношения и длинные очереди. Добыча дезертиров оказалась косуля, половина которой варилась в казане. Стало понятно и почему мы таких легко взяли. На 9 человек у них было всего 3 автомата и 3 карабина, скорее всего, отжатые у местного населения. Убитый Аликом вообще оказался вооружен только пистолетом. Вероятно, был старше среди дезертиров. Все были солдатами, ни одного сержанта, даже ефрейтора. Жесткий допрос, проведенный дедом, прояснил ситуацию. Дезертиры оказались из воинской части, расквартированной под Муромом. После того, как начальство исчезло, 12 человек ушли, захватив с собой оружие. Идти они решили на юг, избегая населенных пунктов и дорог. Так и шли лесами, охотясь и периодически заглядывая в небольшие деревеньки. Деревенька Гиблицы стала гибельной для троих из них, когда местные жители убили троих мародеров, решивших снасильничать местных жительниц. Но солдат было больше, а у местных только карабины. Спалив деревню и изнасиловав женщин, ушли из нее, оставив после себя 10 трупов. Такой жестокости я не видел даже на войне. Мы уважали противника, а мирных не трогали совсем. А здесь свои русские парни, только одна морда убитого имела раскосые глаза, хладнокровно убили и изнасиловали. Чувствуя, как меня тошнит от рассказов дезертиров, сжал цевьё автомата. Еще секунды, и расстреляю всех к чертовой матери. «Олег, спокойно. Отведем их к Сердюкову, спас Кризанский. Пусть разбирается». Денис разжал мою руку, забирая автомат. «Они недостойны, чтобы марать о них руки». Как и все преступники, пленные сваливали вину на уже мертвых подельников. Типа насильниками и убийцами были не они, а им пришлось терпеть, опасаясь за свою жизнь. Раненый мной в ногу скулил, прося оказать ему помощь. Угрюмый Михаил снял с него берцы. Пуля раздробила предплюсневые кости. Кровь текла слабеньким ручейком. Михаил вытащил аптечку, собираясь наложить повязку. Раненый подвывал, обхватив ногу руками. «Больно?» — спросил я его, остановившись рядом. «Покажи рану». «Больно», — прохныкал подонок, убирая руки. Наступив ему на раненую стопу, силой провернул свою ногу. «А девок, когда насиловали и убивали их мужей, не было больно, тварь!» Не сдержавшись, нанес несколько ударов по голове. Крича от боли, дезертир пытался защитить голову. Денис оттащил меня, схватив за пояс. «Да успокойся ты! Опущенный он! Как Сердюков узнает, что они натворили? Всех наташками сделают для своих ВДВшников, а потом в расход!» «Отпусти!» Дернувшись, вырвался из захвата и почувствовал, как гнев понемногу отпускал. Один из солдат на земле описался от страха, образовав маленькую лужицу. Только сейчас они осознали, что смерть неминуема. Михаил все-таки перевязал ногу раненому. Надеюсь, я ему внес туда инфекцию, и он будет умирать мучительно долго. Обратная дорога была куда дольше. Раненого дезертира и труп Алика заставили нести солдат. Остальных закопали прямо на месте. Вчерашние подельники сами хоронили своих товарищей под наши пинки. К вечеру добрались до избушки, где было решено остаться на ночь. Мы едва могли уместиться внутри, а еще было четверо пленных. «А куда их девать?» Мой тезка мотнул головой в сторону дезертиров. «Снаружи останутся. Будем сторожить по 2 часа». Дед сплюнул в сторону преступников. «Кормить не надо, но вот костер придется разложить, иначе сдохнут твари». Моя смена была второй. Первую стоял Виталий Семенович, несмотря на ранение. Егеря сами решили взять более поздние смены, объясняя это тем, что им привычно. «Смотри в оба. Вон тот здоровый все время ерзает», — напутствовал меня Семенов, передавая смену. Расположившись вокруг костра со связанными руками, дезертиры не могли заснуть. В их положении трудно спать как физически, так и морально. Даже раненый перестал скулить, видимо, смирившись с судьбой. Первое время они пытались выгородить себя, перекладывая вину на убитых товарищей. Верзила привлек мое внимание, как Семенов и говорил, он все время ерзал. «Что ты ерзаешь? Глисты в заднице!» Подойдя ближе, ткнул его стволом автомата. И в этот момент пленный попытался вскочить. Он даже умудрился замахнуться, но руки, лишенные кровоснабжения, длительное время подвели. Вместо удара он лишь царапнул меня по лицу пальцами. Второго шанса я ему не дам. Приклад в голову, и Верзила рухнул на землю. Второй удар нанес в нос, явственно услышав хруст разможженной перегородки. Перевернув поверженного на живот, завел руки за спину. «Раз такой умный, свяжу ему их сзади». Веревки в этот раз не пожалел. Сила затягивает тугую бечевку, спеленал руку много раз. Глухо застонав, Верзила начал приходить в себя. Убедившись, что руки связаны идеально, перевернул его на спину. Пусть полежит на своих руках с его-то весом. «Кто еще хочет проверить мою реакцию?» Никто не проронил ни слова. Проверил веревки на руках, все было в норме. Удивительно, как этот здоровяк умудрился развязаться. Подняв обрывки веревки, поднес к свету костра. Рваные измочаленные края. Нашелся и инструмент. Небольшой острый камешек с острым зазубренным краем. Как мы не заметили, что он спрятал камень в руках. Никогда нельзя недооценивать противника. Даже связанный он может представлять опасность. Раненый мной встретился со мной взглядом. «Болит? Может, обезболить тебе?» «Зачем ты так с нами? Мы же такие же русские, как ты. Просто хотим выжить!» Хрипло проговорил парень. Из уголка рта тянулась слюна с примесью крови. «Вы не русские. Вы твари. Русский человек так не поступает». Я плюнул на пленника. «Я понял бы, если бы вы просто ограбили деревеньку, забрали еду, оружие. Но вы насиловали чужих жен и убивали их мужей». «Война. Попутали. Я никого не убивал». Раненый сделал очередную попытку оправдаться. «Война, говоришь? Это жители Гиблис напали на нашу страну. Они нанесли ядерные удары, мразь. Еще одно твое слово, я пристрелю тебя». «Стреляй!» Неожиданно согласился тот. «Все равно нас убьют. Так хоть быстрее, чем мучиться от этой боли». Впервые в глубине души шевельнулась жалость. Они все смертники. Оправдания их поступкам нет. Но с другой стороны, кто я, чтобы судить и казнить их? Был бой. В бою я убил одного. Но сейчас другая ситуация. Смену я передал Денису, предупредив его о попытке Верзилы развязаться и напасть на меня. пусть попробует. Я его на британский флаг порежу», — пообещал друг, вытаскивая из ножен охотничий нож. До утра ЧП не произошло. Наскоро перекусив и дав пленным попить воды, двинулись в путь. С нами дальше пошел только бородатый Михаил. Двое егерей остались. Им еще предстояло похоронить Алика. Могилу ему решили рыть рядом с избушкой, где он и проводил большую часть времени. «Тезка, мы ваши должники». Егерь протянул руку. «Свистни, как понадобится помощь». «И на нас тоже можешь рассчитывать», — пообещал я Олегу, отвечая на рукопожатие. Доехав до Брыкина бара, Михаил покинул нас. Ему предстоял обход в сторону Лубиник. Да и жителей надо было предупредить, что незаконная охота будет наказываться. Раненого посадили к деду в Ниву. Он стонал и порой даже терял сознание. «Совсем плохо. Что мне этот полутруп везти в Спасск? Может, выкинем его в болото?» — ворчал дед, застегивая ремень. До Спасска Рязанского доехали без приключений. Сердюкова на месте не оказалось. Он поехал в сторону Рязани, где произошло какое-то ЧП. Но лейтенант меня узнал и радостно приветствовал. Когда открыл багажник и показывал ему пленных, коротко рассказал о случившемся. Вояка погрустнел. «У нас тоже десяток человек дезертировали. Скоро совсем без людей останемся. А Шершнев только набирает силу», — констатировал лейтенант. Подозвав пару солдат, велел им отвезти задержанных в тюрьму, пока не вернется полковник и не решит их судьбу. Возвращаясь назад, мы молчали. Попрощались с дедом, обещав завтра вернуться для продолжения охоты на браконьеров. Это мы поймали группу дезертиров, а браконьеров с ближайших деревень еще предстояло отучить убивать животных весной, когда они заводят потомство. Глава 17. Весенние работы. Охота на браконьеров продолжалась еще 4 дня. Были пойманы неуловимые жители Лубиник, двое охотников Самосова и еще троица с деревни Орехово. Впервые испробовал в деле охоты на людей свой мавик с тепловизором. Каптер показал себя достойно, очень быстро обнаружив браконьеров. Во всех случаях обошлось без перестрелки. Только Ореховский пришлось немного настучать по кумполу. Слишком борзо себя вели и оскорбляли деда. В мирное время за браконьерство они получили бы солидные сроки. Но сейчас этим заниматься было некому. Кончилось изъятием оружия, что, собственно, и задело Ореховскую бригаду. После вправления мозгов посредством мордобития мужики присмирели, но злобно зыркали глазами. «Нажил ты себе врагов, Сергеевич», — констатировал Михаил, смотря вслед незадачливым браконьерам. Последний день прошел впустую. В близлежащих деревнях прошел слух, что егеря лютуют, и даже уничтожили отряд солдатов-дезертиров численностью не меньше взвода. Мы вернулись в Кудом, где нас ждала весенняя страда. Конец апреля выдался теплым. Днем воздух прогревался до 18-20 по Цельсию. Одновременно с потеплением немного повысился радиационный фон. Цифры на дозиметре менялись от 0,23 до 0,30 микрозиверт. Я связал повышение радиационного фона с солнечной активностью. Небесное светило вносило свой вклад в устоявшиеся цифры. Пока мы охотились на браконьеров, Ашот и Ваня закончили с погребом. На черновую крышу насыпали метровый слой земли. «Зацени!» — хвастался Ваня, откидывая крышку погреба. Вниз вела самодельная лестница с 5 перекладинами. На крюке, вбитом в стену, висел диодный светильник. Включив его, Ваня первым спустился вниз. Полки были кривые, но нами это подходило. При желании здесь можно было хранить большое количество консервированных продуктов. Внизу было прохладно, даже холодно. «Смотри сюда!» Иван подошел к дальнему углу и откинул кусок брезента. В углу была выкопана яма метр на метр, доверху набитая снегом и кусками льда. «Ледник! Думаю, до середины лета снег продержится. Можно мясо животных хранить». «Каких животных?» Не понял я его слов. Животных у нас не было, хотя эта тема поднималась практически каждый вечер. «Диких! Мы же посреди леса живем». «Так до конца лета никакой охоты. Только в самом крайнем случае. Мы ловим браконьеров, но сами не должны ими становиться». «А в целом, погреб получился отличный. Теперь его надо заполнить к зиме. Что с участком под огородом?» «Приступили. Но окорчевать нетрудно даже с трактором», — честно признался Ваня. Мы выбрались наверх. Выключив, повесили фонарь на стену. Опустив крышку, Ваня накидал сверху веток. «Для маскировки», — пояснил свои действия. Хотел его поддеть, но мама меня позвала. Получил я сполна, оказавшись виноватым чуть ли не во всех проблемах, начиная от ранения Виталия Семеновича и заканчивая неготовым огородом. «Правильно, мама, вы его ругаете. Он еще и бесчувственный». Подкинула дровишек в огонь Аннабель, не скрывая своей радости при виде меня. «С утра примемся за работу». Притянув к себе мать, чмокнул ее в щеку. «Сейчас работать нет смысла. Через час стемнеет. А с тобой, Ябеда, разберусь позже». Пригрозил Аннабель, упорхнувшей из кухни. «Сынок, как у вас с ней?» Мать потрепала меня по голове. «Любит она тебя, неужели не видишь?» «Если любит, то ведет себя странно. Мам, мы голодные, есть что похавать». Денис появился вовремя, освободив меня от дальнейших расспросов. Накрывая нам на стол, мама рассказала про прошедшую Пасху, как Аннабель напекла куличи и угостила всех пасхальными яйцами. «Нам бы козочку или корову дойную, да парочку свиней. Всегда молоко, сметана и мясо под рукой было бы». Пожаловалась мама. Она, подперев голову руками, наблюдала, как мы быстро уминаем ужин. «С возвращением!» Виталий Семенович присел к столу. «Люда, я бы составил компанию боевым товарищам». Наш с Денисом ужин плавно перетек в ужин всей семьи. Пришли Альбина с Машей. А с улицы вернулись Ашот и Ваня. «А где Наталья Ивановна?» Только сейчас обратил внимание, что матери Маши нет за столом. «Не здоровится ей», – нахмурился Семенов, подыскивая тару для водки. «Надо отметить ваше возвращение с фронта. Меня-то вы комиссовали». С обидой в голосе произнес подполковник, найдя стаканы. Я совсем забыл про его ранение и, сделав сочувственный вид, вежливо поинтересовался, как заживает рука. «Царапина. Уже корочка начала покрываться». Семенов взял стакан в руки. «Чтобы больше не пришлось стрелять в друг друга». «Олег, расскажи, как все было», — попросила Маша. «А Дениса слова не дождешься. Ему бы только с урками разбираться». Звонко рассмеялась девушка, поддержанная Альбиной и Аннабель. Рассказчик из меня был так себе. Все время поправлял и дополнял Виталий Семенович. Сидели мы долго. Наличие освещения позволяло коротать вечера куда интереснее. От игры в монополию отказался. Все тело ломило от усталости. А еще надо было искупаться. Купаться приходилось по старинке. В большой пластиковой ванне. Горячей воды у нас не было. Ваня грозился придумать подачу. Но котел в подвале был одноконтурный. Надо было искать другие варианты. Нагрев два ведра воды на печке, закрыл за собой дверь в подвал и сразу услышал стук. За дверью стояла Аннабель, протягивая полотенце и чистую футболку с трусами. «Мама Люда попросила принести». «Может, зайдешь? Спину потрешь». Аннабель вскинулась, но неожиданно мягко сказала. «Олег, ты мне очень нравишься, но то, что ты хочешь, неприемлемо для меня. Я боюсь Бога и хочу быть чиста перед Ним, когда пойду под венец, если мне вообще суждено». Последние слова девушка произнесла с грустью. Желание, возникшее при виде девушки, пропало после этих слов. И мне стало не по себе. «Ты это... не подумай ничего такого. Я просто пошутил». Аннабель молча ушла. Уже сидя в ванной и поливая себя водой из кружки, почувствовал, как глубоко в душе шевельнулось теплое чувство, прямо в груди. А ведь она и прям необычная. Да на ее месте любая уже давным-давно прыгнула бы в постель. И чего я так боюсь ее слов о свадьбе? Я не был бабником, но девушки у меня были. Чаще всего это были недолгие отношения. Долговечность часто зависит от материального благополучия и желания мужчины идти навстречу избраннице. Поняв, что ты не лох, с тобой чаще всего расстаются, чтобы искать добычу поглупее и податливее. «Может, ты суждена мне Богом, Аннабель?» Слух произнес, усиленно вытираясь полотенцем. Оно словно хранило тепло ее руки и запах ее золотистых волос. Заснул быстро. А что-то еще не было. Они внизу резались в карты на отжимании. Вся следующая неделя прошла в режиме авральной работы. Даже 1 мая не позволили себе отдыхать. Участок, очищенный от ней, получился в районе гектара. Земля была настолько мягкой, что копать или пахать не было смысла. «Это она первый год такая. Потому что была под деревьями, и никто здесь не ходил. Но поработали вы, ребята, славно. Нам с девчонками будет чем заняться. Вынесла вердикт мама после осмотра. На календаре было 4 мая. Между мамой и выздоровевшей Натальей Ивановной разгорелся спор. Мать настаивала на немедленной посадке картошки. Наталья Ивановна говорила, что земля еще не прогрелась. Спор разрешили Виталий Семенович, который, отослав в сторону женщин, стянул с себя штаны и трусы, плюхнувшись голым задом на землю. Этого Денис не мог вынести без подкола. «Мент кукухой тронулся», — прошептал он мне в ухо, сдерживая, чтобы не захохотать. Семенов натянул свои штаны и окликнул женщин. «Люда, ты права. Можно сажать, задница не мерзнет». Поймав мой удивленный взгляд, подполковник улыбнулся. «Наши предки так определяли время посева пшеницы. Если задница мерзнет, значит рано, семена погибнут. Для картофеля это правило такое же», — подытожил он, окончательно заправляясь. Семенного картофеля у нас было 2 мешка. За мной в лунку картофель укладывала Аннабель. Денис работал с Машей, а Шоту досталось в пару мама. Виталий Семенович и Наталья Ивановна составили 4-ю пару. Альбина занималась приготовлением пищи, а Ваня чинил трактор. В последний день работы он начал троить и глохнуть. «Аппаратура забилась. Если не почистить сразу, потом форсунки придется менять», — поставил диагноз Иван, найдя виновную в проблеме качества солярки. В подвале на НЗ у нас стояли 2 бочки с топливом на 200 литров, с бензином и соляркой. Бензин уже брали, чтобы заливать бензопилу. А вот солярка работали той, что была в баке трактора. С картошкой управились за полдня, учитывая, что молодежь делала это впервые. Труднее было разбить грядки на остальные культуры. Лук, чеснок, редиска, укроп, щавель, петрушка. Их посадили сразу. Насчет помидоров и огурцов обе огородницы пришли к выводу, что рановато. Половина огорода оставалась свободной. Мама места себе не находила, говоря, что земля идеальна, и жаль, если не найдем, чем ее засадить. «Может, нам съездить в Спас-Рязанский завтра? Навестим ту женщину, пройдемся по базару. Вдруг наткнемся на что-нибудь полезное», — предложил Ашот. Виталий Семенович предложение поддержал. Подполковнику было скучно. Выезжая, он немного отвлекался от этой однообразной жизни. «Возьмите с собой Аннабель и Наталью Викторовну. Нам еще женские вещи нужны». Мама окинула взглядом огород. «Может, малину еще найдете? Варенье на зиму приготовим. И в лесу надо посмотреть. Здесь должно быть много ягод и грибов. Но это не сейчас, если доживем до лета и осени», — вздохнула она. В последнее время ее часто посещали пессимистические мысли. Я даже пробовал понять, в чем причина, но мама и сама не понимала. На ужин было разнообразие. В вершу попались 10 карасей и 2-килограммовых сазанчика. Мама ушла на кухню чуть раньше, чтобы помочь Альбине приготовить деликатес. Наши 3 курочки начали исправно нестись, но приходилось ждать недалеко, чтобы яиц стало достаточно для омлета. Наталья Ивановна, прочитав одну из книг про птицеводство, загорела желанием вывести цыплят, но курицы упорно не желали становиться наседками. «Может, еще погода слишком холодная», — высказала свое предположение Аннабель. Но Наталья Ивановна считала иначе. «Они утратили инстинкт наседки. Но я их все равно приучу». Но результатов ее деятельность пока не дала. «Тетя Люда, Альбина, было очень вкусно. Давно рыбу не ел». Ашот погладил себя по животу. «Лучше, может быть, только долма. Как ее вкусно мама готовила». Парень мечтательно закатил глаза. Она вспомнил про семью и посерьезнел, сразу теряя настроение. «Ашотик, я чувствую, что ты их скоро увидишь, верь мне. Может, еще рыбы?» Мама умела отвлекать. Ашот сразу пришел в себя. Только я собирался вставить реплику насчет завтрашней поездки, как уловил шум двигателя машины. Услышал не только я. Почти одновременно вслух удивились мама и Денис. «Машина?» За 3 с лишним месяца, что мы жили в Кудыме, дед никогда не приезжал ночью. Да и уехал он от нас только вчера, увозя бабушку. В заповеднике стали болеть зубры. Вообще, сотрудники Окского биосферного оказались необычными людьми. Даже на фоне всеобщего развала и постапокалипсиса они продолжали работать. С одной стороны, это было закономерно. Большинство из них проживали прямо на территории, и сам заповедник являлся чем-то типа родного дома. Кроме того, по словам деда, егеря, активно борясь с браконьерами, позволяли себе периодически охоту, но без ущерба животному фонду. Вот и вчера дед приехал за бабушкой. Зубрам понадобился ветеринар. «Выключи свет!» Шикнул на Аннабель, хватая автомат. Со вторым во двор выскочил Денис. «Давай за трактор, я за птичником займу позицию». Денис побежал к птичнику, я спрятался за колесом. Свет фар вырвался из лесной чащи, заставив меня выдохнуть. Это была Нива деда. Уже собираясь выйти, остановился. А что если машина в чужих руках? Но тревога оказалась ложной. Из машины с громкими возмущениями вылез дед, отчаянно понося бабку и ее куриц. «У меня вся машина пропахла твоими курицами! А кто багажник будет чистить?» «Заткнись, старый! Ничего здесь не пропахло, кроме как тобой и твоей дешевой водкой!» Парировала бабушка, ловко выбираясь из Нивы. «Деда, привет! Мы с Денисом чуть тебя не пристрелили!» Выйдя из укрытия, обнялся со стариком. «Молокососы! Вы, чтобы в меня попасть! Ха! Я твоего дружка за птичником сразу засек. Нос из-за угла выглядывает!» Парировал дед, обнимая меня. Нос у Дениса был великоват, без горбинки, скорее напоминая в профиль Гоголя. «Олег, помоги кур отнести в птичник!» Позвала бабушка. Услышав знакомые голоса, обитатели дома высыпали на улицу. Дед возмущался не зря. За время пути от Брыкина Бора до Кудома курицы испоганили багажник. Внутри стоял запах куриного помета и испорченного молока. Куриц оказалось 12. В отдельном ящике были связанная гусь и две гусыни. «Баб, откуда такое добро?» «Неси давай, разговаривать потом будешь». На помощь пришли Денис и Ашот. В импровизированном курятнике начался гвалт. Наш боевой Петя возмущенными криками показывал, кто в доме хозяин. Когда, помыв руки, вошли в дом, дед уже активно работал челюстями, расправляясь с остатками рыбы, попутно рассказывая последние новости. «В Касимове объявилась новая власть зэков. Подмяли под себя город. Обложили дани все деревеньки вокруг. Утром встретили беженцев оттуда. Лютуют, говорят, зэки. Беспредельничают. Вот и потянулись беженцы. Одна семья на Ниве с прицепом заблудилась и прямиком к нашей избе. Только ров не смогли переехать. Тонька у них исторговала птицу. Те на юг катили, но у них голов 20 еще осталось, а вот гусей больше не было. А рыбка-то хороша. На удочку ловили?» «Верши ставили», — отозвался Семенов. «А что за зэки в Касимове? Откуда взялись?» «Там вроде эксперимент проводили. Что-то типа исправительного центра на базе фермерских хозяйств. Вот они и освободили всех из СИЗО и понабрали негодяев. А власти нет. Оставшаяся власть к ним примкнула. Так те беженцы говорили». Наевшись, дед отодвинул тарелку. «А слухами земля полнится. В Касимов потянулись и другие с разных районов, как прослышали, что власть ихняя там теперь». Виталий Семенович и дед еще продолжали говорить. Но у меня в голове была каша. Как могли зэки подмять под себя довольно крупный поселок? Я уже знал, что Касимов не чета Спасск-Рязанскому по сотне тысяч населения. В таком городе одних отделений полиции должно быть несколько, если только служащие не разбежались по домам. Оставив их, нашел свою карту. По прямой от Касимова до Брыкина-Бора почти полтинник километров. По дорогам на треть больше. Вроде и не близко, но с другой стороны. Это опасное соседство. Еще и Шершнев со своей бандой в Старой Рязани орудует, по словам Сердюкова. Но Шершнев и его компания не зэки. Это бывшая власть города и примкнувшие к ним полицейские. Они хоть язык человеческий понимают. А вот банда заключенных, особенно если среди них есть насильники и убийцы, это уже реальная опасность. Возможно, пришло время более тесно подружиться с полковником ВДВ. И надо будет начать обучение военному делу всех. Даже маму зачислю в военный штат. Нутром чую, что на Касимове зэки не остановятся. Полгода-год и их интересы дойдут и до более отдаленных мест. За размышлениями над картой меня нашел Денис. «Думаешь, сюда придут?» «Есть такая вероятность. Близлежащие деревушки они быстро опустошат, и им придется увеличивать зону поисков. Они ведь не будут сажать огороды, ловить рыбу, закатывать соленья и варенье на зиму. будут напрягать деревенских. Часть людей уйдет, чтобы не терпеть произвола. И так как мы находимся южнее, логично, что зэки начнут свою экспансию на юг, а не на север. Пусть придут. У нас есть пулеметы, карабины с оптикой, гранатометы. Но нас мало, Денис. А иногда плотность огня и количество людей имеет более важное значение, чем выучка и дух. Не пропадем. У нас есть ты, герой войны. Это просто зэки. Не исключено, что я могу знать кое-кого из касимовских, нужных нам людей. Надо просто вспомнить. Давай, пошли. Дед тебя спрашивал. Они с Антониной Павловной уезжать собрались. Глава 18. Генерал. Больше всех увеличение поголовья птиц обрадовалась Аннабель. С самого утра она выпускала птиц из птичника, подкармливала и запирала их на ночь. С увеличением поголовья встал вопрос о загоне. Курицы и так норовили уйти в лес, а вокруг шныряли лисицы. Несколько раз слышали волчий вой, хотя самих хищников не видели. Следы санитаров леса попадались и во время нашей охоты на браконьеров. Выйдя наружу, увидел, как по берегу речки бегает Аннабель. Обуреваемый нехорошими предчувствиями, бросился к ней, на ходу снимая куртку. Подбежав, едва удержал смех. Гусь с двумя гусынями радостно ныряли в прозрачной воде, а девушка, чуть не плача, звала птицу назад. «Я думал, кто-то тонет. Доброе утро, Аннабель!» Поздоровался с девушкой, стараясь не смеяться. «Они уплывут!» В уголке ее глаза блеснула слеза. «Антонина Павловна их для нас купила, а мы не смогли уберечь!» «Если будешь подкармливать, не уплывут!» Утешил ее. «Откуда у тебя такая любовь к домашнему хозяйству?» Пока Аннабель сбивчиво рассказывала про свое частное подворье, где мама с детства прививала им любовь к труду, в голове созрела идея. Надо достать проволочную сетку, рабицу, огородить участок реки и примыкающих к ней территорию, передвинуть курятник. Получится изолированный участок выгула для птиц с возможностью плавания в реке. Но сетки надо много, не меньше 10 рулонов, чтобы не превращать место выгула в ограниченную тюрьму для птиц. Это сняло бы вопрос о сохранности нашего птичника и освободило бы от необходимости все время отгонять их от леса. «Мы им сделаем загон, чтобы лиса не унесли», — пообещал Аннабель. Гуси, накупавшись, вылезли на берег и чинно последовали в сторону птичника. «Видишь, они привыкли к людям. Ты их понемногу подкармливай, пока травка только показалась, а потом они сами пропитание найдут». Оставив Аннабель в компании новых поселенцев Эдемы, вернулся в дом. Девушка очень хотела поехать с нами в Спасск-Рязанский, но боялась оставить птицу без присмотра. Решили ехать другим составом. Со мной в машине оказались Ашот и Виталий Семенович. Маша со своей матерью предпочли компанию Дениса. Помня совет Сердюкова, вооружились карабинами «Вепрь», не считая пистолетов подмышечной кобуре. Выехали с утра. После перекопанной дороги на Верете мимо Амосова надо было делать крюк через Брыкенбор, Попушево и остальные селы заповедника. Это примерно на час удлиняло дорогу. Большую часть дороги Ашот молчал, что меня очень устраивало. Я любил ехать молча. Лента дороги располагала к размышлениям, а подумать было о чем. Информация о Касимове, где зэки все прибрали к рукам, сильно напрягала. Если местные стали уезжать, ситуация там была плохой. Чем скорее Сердюков узнает про Касимов, тем лучше. Был еще один момент, не дававший мне покоя. Каким образом кучка зэков подмела под себя такой крупный город? Неужели кто-то из власть имущих просто использовал их в своих целях, а потом ситуация вышла из-под контроля? Когда проезжали Попушево, Ашот впервые нарушил молчание. «Олег, давно хочу сказать, только ты не подумай ничего. Это жизнь не для меня. Меня тяготит такое существование. Мы с утра до ночи горбатимся, копаем погреб, сажаем картошку, разбиваем грядки. Получается, что вся наша жизнь будет для того, чтобы элементарно прокормиться?» Армянин замолк, вперев меня взгляд карих глаз. Такой монолог меня заставил опешить. Мне казалось, что Ашот нашел гармонию после нашего визита в Мамоново, где его семьи не оказалось. «А какой ты видишь свою жизнь?» «Я объехал большую яму. После зимы дорога испортилась, и никто ею не занимался. Мне Сергей предлагал вести дело с ним в городе. Все-таки там люди, какая-то движуха». Виновато опустил голову Ашот. Сергей был владельцем кафе в Спасск-Рязанском, где нас пару раз кормили за счет заведения. Бесплатный сыр мышеловки. Мелькнула мысль. А Сергей-то не дурак. Получит Ашота, молодого здорового парня. Да еще и обязанного ему новым положением. Хотел возразить, что это не лучший выбор, но ляпнул глупость. «Что, Ашотик, армянская жилка торговца победила?» Мои слова парня задели, он даже вскинулся. «Олег, тебе не стыдно так говорить? Или я тебе дал повод усомниться в себе?» «Сейчас даешь». Я не стал щадить его самолюбие. Раз начал, надо говорить до конца. Услышав про зэка в Касимове, решил перебраться в город под защиту военных. На мой вопрос Ашот так отчаянно замотал головой, что я испугался за его шейные позвонки. «Дело не в этом. Я не чувствую себя своим среди вас». Наконец, выпалил он истинную причину. Это заявление меня удивило до невозможности, ведь я не замечал, чтобы в отношении армянина были притеснения. Даже вспыльчивый Денис весьма дружелюбно общался с ним. Ашот говорил и говорил, вспоминая такие мелочи, на которые я раньше не обращал внимания. С его слов получалось, что отношение к нему было как к второсортному, хотя прямого притеснения не было. «Надо полезть в яму, пусть лезет чернявый. Где этот носатый? А у вас есть такие обычаи?» Ашот приводил примеры, когда дед или Виталий Семенович без задней мысли подтрунивали над парнем. Какая-то логика в его словах была. Не всем понравится такое отношение. Только в районе Нового Киструса мне удалось переубедить Ашота, что все эти шутки беззлобны, напомнив пару случаев, как издевались надо мной или Ваней. А про нос Дениса дед так вообще часто подшучивал, называя моего друга одинцовским Гоголем. «Да и женщина мне нужна». Истинная причина открылась. Ашот страдал от неразделенной любви. Аннабель отвергла все попытки ухаживания, а горячему армянину без девушки приходилось туго. «Так для этого не надо перебираться в город. Найдем тебе девушку по вкусу. Спален у нас хватает». «Так я и сам как нахлебник. Еще и девушку мою терпеть», — возразил Ашот, но в голосе звучала надежда. «На корону пусть не рассчитывает. Будет пахать, как все. А так, да ради бога, места у нас хватает. И чем людей больше, тем крепче община». Ашота мой ответ удовлетворил. На лице блуждала улыбка. До города он даже повеселел. Начал насвистывать мелодии из бумера. Сердюкова снова не было на месте. Не было и лейтенанта. Блокпост был под охраной сержанта и всего двоих солдат. БТР тоже отсутствовал. После недолгих уговоров сержант проговорился, что приехал какой-то генерал, и Сердюков повез его на БТРе осматривать окрестности. «К обеду обещали вернуться», — сообщил служивый, пропуская нас в город. Жизнь в Спасск-Рязанском понемногу налаживалась. Я увидел открытый торговый центр, который жители превратили в крытый рынок. Продавщицами в основном были женщины, и на самодельных прилавках в основном лежали женские вещи и товары. Отдав Виталию Семеновичу и его женщинам часть лекарств и один пистолет для обмена, с Ашотом пошли в Светлану. Где достать сетку-рабицу, Сергей мог знать лучше любого. У армян, в хорошем смысле этого слова, предпринимательская хватка. «Ашот Джан, Олег Джан!» — расплылся в улыбке Сергей, снимая с себя передник. «Давно вас не было. Танюха!» — окликнул он официантку и повара по совместительству. «Лучшее блюдо для дорогих гостей!» Настроение Сергея не ухудшилось, когда Ашот сказал, что пока не может оставить своих друзей. «Мои двери для тебя всегда открыты». Сергей излучал благодушие. На мой вопрос, где можно купить сетку-рабицу, армянин рассмеялся. «Зачем покупать, Олег Джан? Эта сетка лежит в огромном количестве на стройке. Кому она сейчас нужна? Люди думают о еде, лекарстве, теплой одежде. Строить долгое время никто не будет». Стройка оказалась в лесу. Здесь планировался загородный клуб по интересам со своим теннисным кортом, площадкой для мини-футбола и волейбола. Был вырыт котлован, залит цокольный этаж для будущего клуба. Немного в стороне планировались игровые площадки. Застройщик решил сэкономить. А может, техздание такое было, но вместо арматуры для железобетона было решено использовать рабицу. Часть рулонов была под крытым ангаром. Десяток валялся на земле. Я насчитал около 50 рулонов, после чего махнул рукой, Сетки было в разы больше, чем нам требовалось. И можно ее отсюда брать, никого не спрашивая? Только Сердюков может возразить. Все, что выводится с города, согласуется с ним. А зачем тебе сетка? Сергей пнул ногой деревяшку. Хочу загон сделать для куриц и для коз. И свиней. Но у меня их пока нет. Честно признался армянину. Уважаю фермеров. Мой отец 35 лет был чабаном. Пас овец в горах Карабаха. Сергей подошел вплотную. Если два автомата найдешь для меня, смогу достать пару свиней и коз. В городе нельзя носить автоматическое оружие, напомнил Ашот. Он все это время разматывал один рулон и, замерив его длину, победно объявил. Около 20 метров. Сетка была качественной, с ячейками примерно 5 на 5 сантиметров. Через такую не пройдет лисица, даже хорек не сможет. Немного смущала высота в районе 1,5 метра, но птица можно подрезать крылья, чтобы не перелетали. Если все рулоны такой длины, мне хватит несколько штук. Но жадность неистребима. Мысленно решил забрать все про запас. Кто знает, какие еще постройки придут нам в голову. А это металл, он кушать не просит. Ну так что, Олег Джан, сможешь достать автоматы? Ашот потупил взор. Все понятно. Проговорил со своему соплеменнику. Вот и смущается. Смогу. Но ты тоже постарайся, чтобы живности побольше. Скажем, хряк, пара свиней и парочка коз. Идет. Сергей протянул широкую ладонь, скрепляя устный договор. Вернувшись в Светлану, настырный армянин не отпустил нас, пока не выпили с ним по паре стопок. Нам подали мелко нарезанную колбасу и настоящую красную икру, при виде которой у меня аж глаза на лоб полезли. Людей хороших знаю. Ушел от ответа Сергей на вопрос, откуда такие деликатесы. С Денисом и его компанией встретились ближе к полудню. По его виду было ясно, что женские покупки и хождение по рынку его достали. «Они мне весь багажник забили своими женскими фигнями!» Пожаловался Денис. Виталия Семеновича нигде не было видно. «Да здесь он!» Для понта орёт на жену, а сам как носильщик вещи таскает. Денис закурил. «Как и ваши успехи?» «Сетку нашли. Я думал забрать максимально в наших двух машинах. Но ты отпадаешь, раз багажник забит. Рулона 3, наверное, в дождь смогу впихнуть. У меня же рейлинги по крыше. Давай присобачим там. Где она? Может, поедем и заберем? А эти пусть немного пешком походят». Мотнул головой в сторону тещи и ее подопечных. «Сердюковым надо предварительно перетереть. Вывоз из города стройматериалов только с его разрешения». Остудил его порыв. «Ты обедал? Может, съездите к Сергею и Светлану? Там сегодня деликатесы. А я пока смотаюсь на блокпост и переговорю с полковником. Вроде он должен был подъехать. Ашот, составишь им компанию? Да и Сергею будет приятно». На блокпосте полковника не было. И едва я успел переброситься парой слов с сержантом, как с западной стороны города показался БТР. «Едет». Сержант и оба солдата прогнали скучающий вид, втянув животы и занимая позицию по боевому расписанию. На броне сидело 6 десантников. Еще 4 вышли перед полковником и неизвестным мне генералом. Усатый, высокого роста, примерно лет 60 генерал-полковник шагал, пружиня шаг. Сердюков заметил меня и подозвал жестом. «Товарищ генерал-полковник, вот об этом парне я говорил». «Герой СВО?» Взгляд генерала скользнул по моему лицу. «А по внешнему виду не скажешь. Типично русский горожанин». «А лучше сливаться с толпой, чем выглядеть кандидатом на устранение, товарищ генерал». Сорвалось с моих губ, прежде чем успел подумать. «Каков нахал! За словом в карман не полез!» Прозвучали в голосе генерала одобрительные нотки. «Так, Юра, бери этого типичного, узнаем, чем народ дышит». Офицеры направились в знакомый мне двор, где в прошлый раз мы сидели с Сердюковым. Во дворе стоял бронированный тигр. У ворот нес службу здоровый детина в камуфляжной форме, без опознавательных знаков. Он вытянулся в струнку, завидев генерала. «Вольно!» Бросил ему полковник, входя во двор вслед за генералом. Внутри двора, на деревянных стульях со спинкой, отдыхали 3 военных. 2 сидели, прикрыв глаза и вытянув ноги. 3-й чистил автомат. «Товарищ генерал!» Все 3 мгновенно вскочили и, получив команду «Вольно», устало опустились на стулья. «Неделю в дороге, парни на износе, спят урывками». Неизвестно, кому пожаловался генерал. В доме было натоплено. Молоденький сержант и девушка, что я видел в прошлый раз, торопливо накрывали на стол. Генерал прошел и сел. «Что стоите? В ногах, правда, нет, садитесь». Я немного помедлил. Одно дело полковник, но когда перед тобой сам генерал-полковник, невольно задумаешься. «Садись, герой. Как зовут?» «Олег». Отодвинув стул, присел на краешек. «Вначале поедим, потом поговорим. Парней моих покормите, нам скоро в дорогу». Сержанта сдуло. Побежал исполнять указания генерала. На кухне послышалась возня. Охрану завели, чтобы могли поесть. Пока кушали, я больше наблюдал. После обеда у Сергея не успел проголодаться. А казенная тушенка с жареной картошкой и так у нас была через день на столе. Самогон на столе присутствовал, но его разлили лишь дважды. Оба раза я не допил до конца, помня его крепость. «Не любишь пить?» Вопрос генерала вырвал из размышлений. «Не хочу терять контроль», — честно признался. Собеседник, так же, как и Сердюков, внушал доверие. «Иногда такое бывает. Ты говоришь с человеком впервые, но всем своим нутром чувствуешь порядочность и честность. Так было при встрече с полковником, и мое первое впечатление не обмануло. И так было в данный момент с генералом, не чуравшимся разделить трапезу с обычным гражданским, пусть и ветераном СВО». «Товарищ генерал, вас вызывает Бастион!» Заглянул в комнату один из его мордоворотов. «Сидите!» Махнул рукой военный, молодцевато поднявшись на ноги. «Ему за 60!» Нарушил молчание Сердюков, когда фигура генерала скрылась. «Рация в машине. Если вызвали, что-то серьезное. Ты задержись потом. Есть разговор. Много чего узнал по ситуации с нападением на нас». Отсутствовал генерал почти 20 минут. За это время я успел переговорить насчет сетки рабицы, получив разрешение вывести столько, сколько мне нужно. «Сержант!» Позвал Сердюков и, когда тот показался, велел. «Мой бланк, ручку и печать!» Получив затребованное, полковник размашисто написал на бланке с гербом ВДВ. Предъявителю оказывать содействие. Расписался и поставил маленькую круглую печать. «Держи. По таким вопросам можешь не беспокоиться. Под запрет попадает только торговля оружием. Все виды запрещенных веществ – торговля людьми». «Торговля людьми?» Мне показалось, что я ослышался. «Ай, очень выгодный бизнес. Молодые девушки без присмотра – самый ходовой товар», – скривился Сердюков. «Война открывает в людях все низменные пороки». «У меня плохие ноги.